17. Этим вечером за ужином собираемся лишь я, Джайлз и Шей. Да и то они уже наполовину опустошают тарелки, когда я прихожу из комнаты. Вернувшись от холла, я легла вздремнуть, чтобы немного очистить разум. Но проснувшись, поняла, что легче не стало. Все мои мечты и мысли все так же вращаются вокруг Дэвиана и странного нового мира, пусть даже я не желаю связывать себя с ними. «Где Орен?» Интересуюсь я, перекидывая ноги через скамейку за одним из столов в зале собраний. «Занимается домашними делами», — отвечает Шей. «О, понимаю. Только не спрашивай о Дэвиане. Не спрашивай». Мысленно велю себе я, но мгновение спустя не сдерживаюсь. «А Дэвиан? Проклятье, Катрия!» «Его позвала Вена. Вероятно, это как-то связано с ритуалом вытягивания магии». Джайлз отрывает ножку от какой-то неизвестной крупной жареной птицы и принимается яростно жевать ее острыми зубами. «Зная их, к утру они что-нибудь придумают». «Оба мозговитые. По сравнению с тобой, любой фейри покажется мозговитым», — ухмыляется Шей. «Хорошо, что ты рядом и восполняешь то, чего мне не хватает», — хмыкает Джайлз. Неловко ерзая на скамейке, Шей быстро переводит взгляд на меня. «Слышала, ты сегодня отправилась в город на поиски приключений?» «Холл сказал». Я отрезаю себе кусок грудинки, беру ломоть хлеба и ложку овощей с сервировочного блюда. В числе прочих. Прочих? В городе ходят слухи о новой певице, играющей на лютне в орущем козле. Ухмыляется она и, отщипывая от ломтя хлеба крошечные кусочки, отправляет их в рот. «В тебе больше огня, чем я предполагала». «Не думала, что ты склонна к таким авантюрам». Я пожимаю плечами. «Я люблю музыку и просто хотела послушать музыкантов». «Хорошо, что в ней есть дух авантюризма», — хихикает Джайлз. «В этом городе все такие. Поборники справедливости, неудачники, вероломные мерзавцы, которым больше некуда податься, готовые при первой же возможности перерезать глотку нашему королю». «А мне все показались милыми», — возражаю я, набрасываясь на еду. «Все? Даже наш дорогой будущий король? Когда он закатывал истерику в лесу?» «Ну...» Я, конечно, знала, что его ярость направлена не на меня, хотя, мягко говоря, его поведение раздражало. «А как насчет 10-летнего ребенка, который ради развлечения... собирался заставить тебя танцевать, как марионетку?» Поднимает брови Шей. «Он не намеревался мне вредить. Снова встаю я на защиту Рафа. Да, все могло закончиться плачевно, но ничего ведь не случилось. И я искренне верю, что мальчик не желал мне зла». «И все же мог бы. Я верю, что не стал бы. Перестань заступаться за тех, кто этого не заслуживает». «Если кто-то плохо с тобой обращается, прямо скажи им об этом». Покачав головой, Шей искоса смотрит на меня. «Никогда не думала, что услышу, как человек защищает фейри или называет их милыми. Куда катится мир?» Сама мысль о том, чтобы указывать кому-то на плохое обращение, вызывает у меня дискомфорт. Но идея нравится, так что нужно ее запомнить и проверить на практике. «Может, я нетипичный человек?» «Нет, пока в тебе есть королевская магия», — соглашается Шей. «Надеюсь, Дэвиан скоро получит ее и наведет порядок в этом безумном мире», — бормочет Джайлз. «А я вспоминаю, что сегодня на улице Дэвиан рассказал мне о Холле. Вы оба жили когда-то в Кровавом лесу?» Они обмениваются многозначительными взглядами, и Джайлз, покачав головой, заговаривает первым. «Изначально я жил в колонном дворе». «В колонном дворе? Потом появились болтовы и потребовали отдать им наши топоры и ритуалы. Мы не слишком походили на воинов и не могли дать отпор, хоть и пробовали. Эти древние ремесленные инструменты были для нас всем». Его голос звучит теперь холодно, а выражение лица становится отстраненным. Шей тянется через стол и накрывает ладонью его руку. Их взгляды встречаются, и между ними вновь возникает некое недоступное мне понимание. Эти двое связаны между собой сильнее, чем я изначально предполагала. «А я изначально жила в Верховном дворе», — вступает в беседу Шей, вероятнее всего для того, чтобы Джайлсу не пришлось продолжать рассказ. «Верховный двор?» — тихо повторяю я. «Место с замком, где...» «Живут болтовы, да». Шей кладет руки на колени, пару мгновений пялится в свою тарелку, а после делает глоток медовухи. «Я там родилась. И, наверное, едва начав дышать, выдохнула обещание, что не позволю себе там умереть». «Шей», — мягко начинает Джайлс и так напряженно смотрит мне в глаза, что я не в силах отвернуться. «После моего рождения болтовы оценили меня, сочли достойной и начали учить на потрошителя. Я вспоминаю мужчину, который так настойчиво пытался убить в лесу Девиана, и представляю, что его жизнь с самого рождения была наполнена кровью и сражениями. Он не знал ни капли доброты. О таком ужасе я не могу даже и помыслить. Как тебе удалось сбежать?» «Меня превратили в оружие», — бормочет Шей, уставясь в свой кубок. «Но болтовы не понимают, что само по себе оружие не обладает верностью. У меча нет правителя, лишь рука, которая его держит. И ты нашла себе лучшего правителя?» «Я обрела разум, начала думать самостоятельно и стала сама себе хозяйкой», — твердо отвечает Шей. «Я осознала, что не инструмент, которым могут пользоваться другие, а воин, рыцарь, фейри, которого любой король с радостью примет в услужение. Поняла, что вовсе не настолько незаменима, как считал мой первый король. Так что я сама нашла себе миссию. И так получилось, что в нее вписался король получше». Ковыряясь в еде, я ерзаю на скамейке в надежде устроиться поудобнее, но внезапно понимаю, что уже не могу спокойно сидеть. Что-то в ее словах потрясло меня и настолько сильно перевернуло мой мир, что его уже не так-то просто вернуть на место. «Как ты обрела свой разум и сумела осознать собственную ценность?» Тихо спрашиваю я и осмеливаюсь поднять на нее взгляд, боясь, что Шей начнет отчитывать меня или насмехаться. Но нет, как ни странно, она всего лишь пристально и выжидающе смотрит. «Как ты смогла вырваться из рук короля, который тебя контролировал? Как сумела внушить себе, что он больше не имеет значения или даже навредить ему?» «Все началось с мысли», — тихо отзывается она, «и все мои самые потаенные уязвимости всплывают на поверхность из темных глубин, в которых я стараюсь их утопить. Я начала думать, что, возможно, он удерживал меня лишь потому, что я всегда была сильнее него. Он боялся меня и того, какой я могла бы стать, если бы он перестал меня контролировать. Поэтому он всеми средствами заставлял меня чувствовать себя менее важной, никчемной. Давал понять, что без него я ничто. Негодная девчонка, делай, как тебе велено, и, возможно, однажды тебя даже кто-нибудь полюбит». Эхом всплывают из глубин памяти слова Джойс, напоминая об истории, которую я стремилась забыть. «Я позволила ему почувствовать себя сильным, разрешила властвовать над собой, указывать, что мне делать. Думать, что каждый мой вздох зависит только от него. Именно это придавало ему силы, а мне давало власть над ним. Ведь он нуждался во мне, а я хотела вырваться. И мне удалось. Я обрела собственный разум и сохранила его, держа в секрете до тех пор, пока не удалось сбежать. И тогда я поклялась приложить все силы, чтобы его уничтожить. Шей вонзает нож в стол рядом с собой. И если мне лично удастся перерезать ему горло, когда все закончится, я умру счастливой. Но даже если нет, осознание того, что я помогла Фейри, который нанес ему последний удар, будет греть меня до конца моих дней. Я потрясенно глазею на эту женщину. Наверное, мне стоило бы ее бояться, но я испытываю лишь безумное восхищение. Именно такой мне хотелось бы быть. И, возможно, я еще сумею этого добиться. Однако мои злодеи не короли с их приспешниками. Они одеты в шелка и пудрят носы. А потом задирают их передо мной. И пусть я ужинаю с Фейри, мысль о матери до сих пор заставляет меня съеживаться от страха. «Похоже, ты потрясла ее до потери дара речи», — обращается Джайлз к Шей, подталкивая меня локтем. «Ты уж поаккуратнее с бедной человечкой. Она не привыкла к жестокости нашего мира». «О, не стоит из-за меня сдерживаться». Взяв вилку и нож, я начинаю резать мясо. «Мне здесь вполне комфортно, так что ведите себя как обычно». Шей выгибает брови, глядя на Джайлса, и он хихикает. Но они тут же замолкают, когда открываются двери в приемную Вены, и оттуда выходят Девиан и глава Песнегрёза, все еще увлеченные оживленной беседой. Заметив меня, Девиан умолкает. «О, ты ешь?» Удивляется он. «А что еще я должна делать?» «Ничего, просто хорошо, что ты здесь. Потому что завтра утром для ритуала тебе потребуется очень много сил». Ночью я почти не смыкаю глаз. Ворочаюсь сбоку на бок, терзаемая то мыслями о предстоящем ритуале, то образом Девиана, который с дурацкой ухмылкой одаривает меня взглядом ярких зеленых глаз. В какой-то момент я даже встаю с постели с намерением отыскать его и потребовать ответа о том, что произойдет. Но пройдя полпути до двери, передумываю. Приходится напомнить себе, что увижу его лишь через несколько коротких часов. Нет абсолютно никакой необходимости пробираться в его комнату посреди ночи, где бы она ни находилась. Как только рассветает, я встаю с кровати и спускаюсь по лестнице в главный зал. Здесь все еще накрывают на столы и зажигают свечи, как с помощью других свечей, так и посредством магии. «Эй, мисс Человек!» — зовет знакомый голос. Ко мне подбегает Раф. В руках мальчика наполненная свежим хлебом корзинка размером с половину его самого. «Вам сегодня куда-нибудь нужно?» Кривозубо ухмыляется он. «Нет, но мне не помешает твоя помощь, чтобы кое-что раздобыть». Присев на корточки, я изучаю хлеб в его корзинке. Сперва я использую возможность, которую дают ловкие маленькие пальчики Рафа, и заключу с ним новое соглашение, на этот раз более осторожно обговорив условия. А потом ловко выхвачу из корзинки булку. «Вы же знаете, я сумею достать все, что угодно. Чем могу помочь?» «Мне нужна лютня. Любая, не обязательно изысканная». Прошлая ночь выдалась бы более сносной, будь у меня возможность поиграть, чтобы скоротать время. «Во что мне это обойдется?» Он задумывается, надувая щеки. «Я хочу увидеть природные земли!» Я фыркаю, представляя Рафа на человеческой стороне грани. Может, после того, как магия меня покинет, я могла бы нанять его на работу в поместье. Вообразив, как Раф помогает мне ухаживать за заросшим садом, я едва сдерживаюсь от смеха. Впрочем, мне нравится подобная картина. Возможно, он стал бы для меня кем-то вроде ученика. Или я училась бы у него. Вдруг, живя в такой близости от грани, я сумела бы отыскать в себе какие-то остатки человеческой магии. По крайней мере, Раф развлекал бы Лауру. Я представляю, что она тоже живет со мной. Сестра наконец-то смогла бы увидеть желанную магию, а я помешала бы Джойс испортить младшую дочь. Вряд ли я смогу исполнить такую просьбу. Давай еще раз. Я выбираю в корзине теплую булку. Раф что-то мычит себе под нос, упорно избегая на меня смотреть. «Что у тебя на уме?» спрашиваю я, замечая, как слегка порозовели его щеки. «Я еще думаю». «Я подожду». Пока он набирается смелости попросить то, что хочет, я отрываю от булки кусочки и сую себе в рот. «Хочешь снова слышь в шпенье?» «Прости, что ты сказал?» «Хочу снова услышать в шипение». Я наклоняюсь к нему. «Давай еще раз». «Я хочу снова услышать ваше пение». Наконец четко произносит он, выглядя при этом восхитительно застенчивым. Слова явно даются ему с трудом. «Сыграйте мне песню, когда я принесу лютню». Я уже готова согласиться, но вспоминаю вдруг слова Девиана. «Какую песню?» «Любую, на ваш выбор». «Когда?» «В любое время, когда захотите». «Как долго?» «Любую песню, в любое время, в любом стиле, по вашему усмотрению. Вы сами вольны выбирать обстоятельства исполнения соглашения». Мыча себе под нос, я прищуриваюсь. «Ты ведь знаешь, что я знакома с твоими родителями? Ты же не пытаешься хитрить?» «Я принесу вам лютню», — произносит он, раздраженно подергивая тощим хвостом. «Если вы сыграете мне песню, какую захотите и когда пожелаете, но во время исполнения я должен иметь возможность сидеть прямо перед вами и слушать. Это все, о чем я прошу. Никаких трюков и ловушек». «Договорились». Поднявшись, я ерошу ему волосы. Кто знает, принесет ли он вообще лютню. «А ты не так уж плох для ребенка». «И вы наполовину сносная для человека». Он показывает мне язык. «Раф!» Предупреждающим тоном начинает Девиан. Я демонстративно показываю язык маленькому Фейри, давая Девиану понять, что шутка взаимна. «Я сама это начала». Объясняю, поворачиваясь к нему, с легкой улыбкой. «Не сомневаюсь». Он выжидающе протягивает руку. Лишь миг спустя я понимаю, что Девиан просит у меня кусок хлеба. Наверное, этот мужчина нравится мне даже больше, чем я предполагаю, поскольку я безропотно протягиваю ему хлеб, вместо того, чтобы указать на корзину и предложить взять себе другую булку. «Я ожидал, что дочь лорда станет более послушной женой. Я же вечно обнаруживаю тебя в каком-нибудь неподобающем месте за несвойственным леди занятием». «Это мое проклятие», — бормочу я, вспоминая детство. Я постоянно попадалась матери на глаза или оказывалась там, где, по мнению Джойс, мне не следовало находиться. У заднего входа в ее гардероб или в комнате для рисования Хелены, или на крыше. «А мне вполне нравится. Раз уж пришлось жениться по законам природных земель на человеке, ты неплохой вариант. Мне могло достаться бремя и похуже». Он тщетно пытается сдержать ухмылку. «Учитывая все твое обаяние, странно, что ты не нашел себе жену еще до меня. замечаю я, засовывая в рот кусок хлеба. «А меня удивляет, что с такими манерами ты еще раньше не обзавелась мужем». Я закатываю глаза, но все же выдавливаю улыбку, однако она тут же исчезает, когда в голову приходит одна мысль. «Ты сказал, жениться по законам природных земель? Не волнуйся, здесь мы точно не женаты». Он направляется в комнату, где принимает Вена. «Я не использовал никаких уловок, не затрагивал законы Фейри. Слухи о том, что Фейри крадут женщин, сильно преувеличены». «Конечно». Я вновь заставляю себя улыбнуться, но тошнотворное чувство, прогнавшее первую улыбку, уже поселяется в груди и наполняет меня разочарованием. Хотя чему я так удивляюсь? Он сообщил, что оставляет мне поместье, и ушел в мир Фейри, намереваясь никогда не возвращаться. Я бы стала вдовой, одной в целом свете. Одной, чтобы никто не смог причинить мне боль. Одной, одинокой. Орен составил соглашение таким образом, чтобы сразу после моего ухода оно перестало действовать. Дэвиан не замечает моего смятения, он на меня даже не смотрит. «Ты свободна выйти замуж за кого захочешь, Катрия. Как и я волен заключить подходящий брак, чтобы обеспечить будущее королевства». «Ты все просчитываешь наперед, верно?» Он замедляет шаг и все же поднимает на меня глаза. Такое впечатление, что мир застывает на месте. У меня перехватывает дыхание. Впервые я не могу прочесть, что скрывается за выражением его лица. Печаль? Беспокойство? Трудно сказать. Дэвиан едва заметно хмурится. Я подавляю желание взять его за руку, прикоснуться к нему, и... мысли вновь ударяются о стены, которые я возвела вокруг себя. Нет, нельзя даже думать о том, чтобы сделать хоть шаг вперед через разделяющую нас пропасть. «Я стараюсь», — мягко произносит он. «Но даже королей порой застают врасплох». От этих слов холодной, темной части моей души, которую я отчаянно пытаюсь скрыть от мира, касается некое чувство, мягкое, словно падающее перышко. Сердце слышит его зов и ускоряет бег, словно стремясь донести кровь и тепло до этого неиспользуемого уголка. И я наконец-то понимаю, что в обращенном на меня взгляде Дэвиана скрывается сожаление. «Поэтому ты так сурово обходился со мной в лесу, когда я только попала в этот мир?» Интересуюсь я, выполняя обещание, данное самой себе прошлым вечером и вдохновленное примером Шей. Конечно, она гораздо лучше может призвать к ответу тех, кто ее обидел. Но я прикладываю все усилия. «Ты ведь вел себя тогда...» «Я понимала, ты не сердился на меня, но все же поступал...» «Несправедливо», — заканчивает он и наклоняет голову, чтобы установить зрительный контакт. «А я осознаю, насколько сейчас сужается пропасть между нами». Его глаза полны раскаяния. Взгляд Дэвиана падает на мои руки. Он задумчиво сжимает их и принимается поглаживать большими пальцами костяшки пальцев. И я почти забываю, что мы только что обсуждали. «Знаю. Мне следовало извиниться раньше. Шей права. Я расстроился из-за сложившихся обстоятельств и повел себя... как капризный ребенок. Ты действительно была ни в чем не виновата. Но это не оправдание. Прости, Катрия, такого больше не повторится. Ты меня простишь? Дэвиан, я... Вряд ли передо мной когда-нибудь так мягко и искренне извинялись, и мои стены рушатся под напором его мучительно близкого присутствия. «О, вы оба уже здесь. Отлично!» Мимо нас проносится Вена. Девиан выпускает мои руки и делает шаг назад. На его щеках расцветает легкий румянец, которого не было еще минуту назад. «Заканчивайте завтрак и начнем. Не стоит терять время». Она открывает двери в приемную, но зала не пуста. Посреди комнаты стоит женщина в черной накидке, подобные которой я уже видела на фейре ночью в кровавом лесу и днем возле поместья. У меня перехватывает дыхание, однако Девиан быстро приходит в себя. «Потрошитель Болтова!» — рычит он и бросается в атаку.